Глава 20. Джош. Нарушенное правило. Сперма изливается из моего члена, пока я смотрю в глаза соблазнительницы из своих фантазий. Моя рука продолжает гладить все еще твердого дружка. Сперма. Так много чертовой спермы. Что за фигня? Она повсюду. Покрывает мою руку, стекло и пол душа. Черт, почему ее так много? И почему Хелли все еще стоит там и просто смотрит, как я трахаю свою руку? «О, боже, извини!» — наконец-то бормочет она, захлопывая дверь, к счастью, оставив меня внутри, и я могу лишь дышать, пытаясь сбавить напряжение. Черт! Все, чего я хотел, — это сбежать от нее. Ее запах на моих простынях, ее тело в моей постели, образ ее губ, почти касающихся моих — все это сводило меня с ума целую ночь напролет, поэтому, когда я проснулся с дикой эрекцией, я решил, что лучше просто ускользнуть из постели и разобраться с этим в душе. С ее сладким запахом, обволакивающим меня, и образом в джинсах и лифчике, я был готов к действию. Теперь я весь в собственной сперме и понятия не имею, что делать дальше. Я быстро смываю все. Затем хватаю полотенце с крючка и возвращаюсь в комнату, только чтобы увидеть, как она одевается и складывает свои вещи в сумку. Я не могу сдержаться и кричу: «Что, черт возьми, это было?» Ее тело застывает, глаза расширяются, когда она видит меня только в полотенце, и я замечаю момент, когда девушка решает сопротивляться. «Что ты имеешь в виду под «что это было»?» «О чем ты думал, мастурбируя, когда я тут?» Она кричит в ответ, и если бы я не был так взбешен, я бы, возможно, нашел это смешным. «Не переводи стрелки. Это ты ворвалась в ванную, Хелс, а не я». Румянец заливает шею девушки, как будто она вспоминает, что именно увидела. «Может, в следующий раз хотя бы постучишь?» Добавляю я с раздражением, проводя рукой по мокрым волосам, стараясь сдержать свой гнев. «Я не постучала, потому что думала, что ты внизу!» — кричит она. «Я все еще была в берушах, поэтому не услышала этот глупый душ. Так что в следующий раз запри дверь!» Скидывая всю вину на меня, она продолжает бросать свои вещи в сумку и закрывает ее. «Я не запер дверь, потому что думал, что я в безопасности, но, видимо, забыл, что моя жена любит вторгаться в частную жизнь». Язвлю я, и ее тело застывает. Взгляд снова впивается в меня, и я вижу, что теперь она в ярости. «О, боже, ты такой мудак!» — кричит Хелли. «Не могу поверить, что я думала, что это сблизит нас. Надеюсь, в следующий раз, когда ты будешь дрочить, твой чертов член отвалится». Она надевает обувь и берет свою сумку. «Ты — единственная причина, по которой я вообще это делал!» — кричу я ей вслед, когда она собирается уйти. И девушка резко оборачивается с насмешливым смехом. «Слушай, я понимаю, что фиктивный брак не особо ублажает твой член, но дождись хотя бы, пока я уйду, прежде чем дрочить!» Сжимает она зубы, явно неправильно понимая мой посыл. Она думает, что я дрочил из-за того, что не могу трахать кого-то еще, потому что женат на ней. Она в своем уме. С чего бы я хотел кого-то другого, если бы мог отыметь ее? Разве она не чувствует этого напряжения между нами? Я смотрю, как она идет к двери, готовая открыть ее и уйти от меня, и как будто все здравые мысли испаряются из моей головы, потому что через мгновение я уже стою рядом с ней. Моя рука ударяет по задней части двери, закрывая ее снова, и затем я разворачиваю ее, прислоняя к ней. «Ты слишком слепа для человека, который утверждает, что хорошо знает меня», — говорю я, прилипая к ее телу, зажимая ее между собой и дверью. Мой ствол снова твердеет под полотенцем, и я придавливаю его к ее животу. «Это похоже на то, что я хочу кого-то другого». «Думаешь, я представлял кого-то, кроме своей жены, когда дрочил в этом душе?» Глаза Хелли расширяются от шока, и голос в глубине моего разума подсказывает мне остановиться. отступить, чтобы не разрушить нашу дружбу. Но выражение ее лица провоцирует меня еще больше. Ее щеки раскраснелись, губы влажные после того, как она провела по ним языком, а грудь тяжело вздымается. Соски напрягаются под ее топом, и именно тогда я слышу другой голос в своей голове. Черт с ним. Я впиваюсь в ее губы прежде, чем она успевает сделать следующий вдох, похищая его из ее приоткрытого рта. Я целую ее так, как никогда никого не целовал, и в тот момент, как ее губы касаются моих, все в мире становится на свои места. Мой язык ласкает ее. Я срываю сумку с ее плеча, крепко держу за бедра и поднимаю, прижимая к двери. Наши губы все еще соединены. Мой язык касается ее. Изо рта вырывается глухой стон от ее вкуса. Губы двигаются в унисон, и я знаю, этот поцелуй изменит все между нами. После этого уже не будет пути назад к обычной дружбе. Нет, этот поцелуй одновременно разрушает нас и создает заново. Одна моя рука касается ее щеки, откидывает голову, углубляя поцелуй, а другая крепко держит ее за талию, прижимая к себе, пока ее бедра обвивают мой торс. Руки девушки тоже не стесняются. Они обхватывают мою шею и затягивают в поцелуй, как будто это наш единственный шанс, и она хочет, чтобы он запомнился. Я целую ее, будто в последний раз, словно она исчезнет, если я остановлюсь. Я все сильнее прижимаю ее к двери, давая почувствовать каждый дюйм меня. Мой член снова молит о разрядке, но я не могу прервать этот поцелуй, зажимая его между ее раздвинутыми бедрами, глотая каждый стон и вздох, что срываются с губ Хелли. Я не знаю, сколько времени мы проводим, теряясь друг в друге, но когда отступаю, чтобы перевести дыхание, ее губы красные и припухшие, и все, чего я хочу, это снова почувствовать их вкус. Я еще склоняюсь, нежно целуя их, наслаждаясь ее тяжелым дыханием, пока она смотрит мне в глаза. «Хелли», — шепчу я, когда ее ноги соскальзывают вниз по моему телу обратно на пол, и я кладу руки по обе стороны ее головы. Девушка качает головой в замешательстве, пока мое полотенце падает на пол. «Ты нарушил правило номер один», — шепчет она в ответ. Я собираюсь рассмеяться, но тут моя жена отталкивает меня и наклоняется, чтобы поднять свою сумку. «Мне нужно идти», — бормочет девушка, открывая дверь, прежде чем я успеваю ее остановить. Когда я бросаюсь за ней, то понимаю, что даже не одет, лишь могу выкрикнуть «Чёрт!», слыша, как внизу хлопает входная дверь. Еще одна дверь открывается в коридоре, и Дэймон высовывает голову, игнорируя тот факт, что я стою полностью обнаженный, и просто спрашивает «Что ты натворил?». Я могу лишь вздохнуть в ответ. Я поцеловал свою жену. «Хреново!» Бормочет он, глядя в сторону пустого места, откуда она только что ушла. «Действительно, хреново».